Ну, недаром сказал про тебя Никанор Иванович. Косточка в нем рабочая, пролетарская, одумается. Он положил на Митя на плечо тяжелую руку и, пристально глядя ему в глаза, сказал: «Иди и делай все, как вы там задумали, чтоб комар носа не подточил. Остальное я беру на себя». Митя почувствовал, как страшная тяжесть упала с его плеч. Впервые за много дней он смело взглянул в глаза другому человеку и облегченно улыбнулся в ответ на его слова. Возвратившись домой, Митя сгреб в охапку удивленного Валерку и, шутливо погрозив ему кулаком, сказал: «Ты у меня будешь человеком». Ночью Митя долго не мог уснуть. С тревогой он думал о завтрашнем дне, вот когда все решится. Как только закрылась дверь за Митей, Зотов вызвал к себе Коршунова. «Немедленно доставьте сюда шофера Чуркина. Помните такого?» «Так точно. Затевается нешуточное дело, и они втянули его. Надо предупредить. Выполняйте». «Слушаюсь». Оставшись один, Зотов нервно закурил. Обычная сдержанность на минуту изменила ему. Сергей возвратился неожиданно быстро. Голубые глаза его смотрели на Зотова весело и возбужденно. Зотов недовольно поднял голову. «Почему задержались?» «Задание выполнено, товарищ майор. Чуркин здесь». «То есть, как здесь?» Сергей не выдержал и улыбнулся. «Встретил в проходной, добивался пропуска к нам». «Вот оно что. Ну, тащите его сюда». Через минуту перед Зотовым сидел шофер такси Василий Чуркин. Вся его щуплая, подвижная фигура выражала крайнее волнение. «Значит, пришлось-таки нам встретиться», — добродушно усмехнулся Зотов. «А как же? Я ведь, товарищ Зотов, сдрейфил тогда по глупости, а не от природы». «Верно, верно, я это сразу понял». «То-то и оно. Второй раз такое дело повториться не может. Это я себе точно сказал. И вот тут такой случай. Вчера, значит, является ко мне домой неизвестный парень. Вызывает на лестницу. Так, мол, и так говорит. Ты нам летом одну услугу оказал. Изволь теперь вторую оказать, а то плохо будет. Что вам, говорю, от меня надо? А у самого страха нет, ей-богу, одна злость. Я, знаете, от такого нахальства завожусь с полуоборота. Надо, говорит, чтобы ты свою машину послезавтра в 7 часов вечера подал на площадь Свердлова, к закусочной Метрополе. Может быть, придется кое-куда съездить. А нет, так мы тебя тут же завернем и проваливай на все 4 стороны до другого случая. И смотри, говорит, если нас продашь, то на другой день хана тебе. Давай, значит, грозить, да так, что у кого другого все поджилки затряслись. А у меня, верьте, товарищ Зотов, одна злость, и все тут. Хотел было я его турнуть, а потом думаю: шалишь, брат, здесь военная хитрость нужна, как на фронте. Делаю, значит, вид, что до смерти испугался, и соглашаюсь. Он и ушел. Ну, а я, значит, сегодня прямиком к вам, еле с работы отпросился. Чуркин умолк, беспокойно ерзая на стуле и поминутно откидывая со лба свой непослушный чуб. Видно было, что на душе у него далеко не так спокойно, как он хотел показать. Зотов минуту сидел молча, барабаня пальцами по столу, потом сказал: «Смелый вы человек, Чуркин. Спасибо, что снова помочь нам решили. Значит, точно еще неизвестно, поедут они на дело или нет. Это станет вам ясно только в последний момент в машине. Ну что ж, теперь составим план действий». Сергей складывал в несгораемый шкаф бумаги, собираясь идти домой, когда в его комнату зашел Зотов. Вид у него был утомленный. Он не спеша прикрыл за собой дверь и грузно опустился на диван. Сергей выжидающе молчал. «Домой?» — спросил Зотов. «Так точно, домой. Но если требуется...» «Требуется только одно, чтобы завтра вы были в полной боевой форме». Но Сергей почувствовал, что Зотов пришел неспроста. «Завтра у вас большой день», — задумчиво продолжал тот. «Вы впервые назначены руководить очень ответственной операцией». «Я это понимаю, Иван Васильевич». «Вы этого заслужили. Вообще скажу прямо, вы сильно изменились за этот год. Как сами-то чувствуете?» «Кажется, да...» Сергей присел на край стола и вытащил из кармана пиджака сигареты. «Дайте уж и мне», — протянул руку Зотов, — «одну сверхпрограммы». Они закурили. Зотов откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза.